Кианна, подробно расскажи, что именно они делали внутри корабля. Вначале группа упорно пыталась проникнуть непосредственно на борт через основные входы, но у них ничего не получилось из-за активированных защитных систем, обстоятельно доложила Искин. Тогда они изменили тактику и начали проводить детальный систематический обыск всех доступных внешних отсеков корабля. Особенно пристальное внимание уделяли поиску скрытых отсеков и резервных систем хранения данных. Также один из них довольно долго и настойчиво пытался скопировать секретную информацию из моих основных банков памяти. И удалось ли им что-нибудь получить? Нет, капитан. Мои многоуровневые защитные протоколы, дополненные вашими программами, сработали безупречно и заблокировали все попытки вторжения. Подошел к одному из бессознательных злоумышленников и тщательно начал обыскивать все его карманы. Никаких документов или удостоверений личности обнаружено у них не было, но на левом запястье обнаружил небольшой пластиковый идентификационный чип неизвестного назначения. Дарс, внимательно проверь, что интересного у них с собой в рюкзаках и сумках. Ты, случайно, больше никого не видел поблизости? Нет, больше никого не было в поле зрения, ответил он, как и я, методично проверяя личное снаряжение остальных двоих злоумышленников. Вот это уже действительно интересно, многозначительно произнес, осторожно доставая из тактического рюкзака одного из них небольшой герметичный пакет. Судя по отметке на пакете, это боевые стимуляторы военного образца. А это интересно, что за субстанция? Указал на второй подобный пакет, который я обнаружил рядом. А это Дарс осторожно понюхал подозрительное содержимое через упаковку. Это определенно наркотические вещества. Причем дорогие и качественные наркотики. Превосходно! С мрачным удовлетворением произнес. Значит, их план был именно таким, как и предполагал, аккуратно подбросить компромат и дать Карену железный повод для нашего немедленного ареста по тяжким обвинениям. Что конкретно будем делать с этими тремя? Спросил Дарс, выразительно кивая на неподвижных злоумышленников. Прострели им конечности из их же оружия. Потом заявим официально, что это именно ты героически захватил их всех в одиночку. А где ты при этом находился по официальной версии? А я все это время мужественно прикрывал твою спину снаружи. Кианна, отключи систему видеонаблюдения ровно на одну минуту. Команда выполнена, капитан. Действуй решительно, коротко произнес в адрес Дарса, и тот не заставил себя долго уговаривать. С явно удовлетворенным выражением на загорелом лице он быстро и профессионально выполнил поставленное задание. А теперь срочно вызывай нашего адвоката. Он нам определенно снова будет крайне необходим. Ровно через полчаса к нашему поврежденному ангару прибыли различные службы экстренного реагирования станции. Несколько патрульных оперативников в полной экипировке, профессиональная медицинская бригада, специализированная команда взрывотехников и даже группа следователей. «Тебе не кажется странным то, что творится в местной службе безопасности?» Тихо шепнул Дарсу. «Почему ты об этом спрашиваешь? Ни разу в жизни не видел, чтобы они прилетали на обычное происшествие в таком впечатляющем составе и с такой скоростью.